Лёша почему-то делал страшные глаза и говорил с несвойственной ему жесткостью. «Нет». Хотя в стариках души не чаял и водил к ним Надю каждые выходные. «Спину ты испортишь. За баранкой целыми днями сидеть», — говорил ему дед. Ухал и растирал Лёшины натруженные плечи. А потом давал с собой какие-то травки, какие-то горчишники, заклинал греть мышцы в баньке почаще и поменьше сидеть с Сиднем. Только хорошо, что Надину службу в храме защищал перед ним. Да и сам крестил Лёшу перед выходом, хоть тот и морщился каждый раз. Хорошие люди они, жаль, Лёшка не ценит. Там и времянка есть, её подремонтировать и нормально. На съёме сэкономили бы, авось быстрее на своё накопили, думает Надя, запирая входную дверь, и идёт на кухню. А теперь надо посуду перемыть, пока гречка не присохла. Со смены Лёша возвращается не в настроение, опять заговаривает про переезд. За что держаться тут, терпеть эту хмарь бесконечную, разбивать подвеску о раздолбанные дороги, морды эти серые кругом наблюдать. «Хочешь в Сочи?» — вдруг спрашивает Лёша таким серьёзным тоном, что Надя вздрагивает. «Вот так сразу и на другой конец страны? Ну а что, будто там нет такси и попов». С тем, что в Сочи определённо есть и такси, и храмы, Надя соглашается. Но как же он оставит стариков? А она папу. «Ой, да твоему папе до тебя!» Лёша кривит рот. «У него своя жизнь, у тебя своя. Разве нет?» Надя сглатывает и не отвечает. «По церковным канонам. Сколько длится траур по жене?» «Полгода», — говорит Надя. «А по мужу в два раза дольше. Очень справедливо. Ага». Лёша хохмит, что у православных до сих пор домострой в почёте. Жалко, что Надя это игнорирует. А то он не прочь бы на обед есть что-то, кроме сосисок с гречкой. «У меня скоро заворот кишок от них случится», — жаловался он. А Надя вновь предлагала. «Вот на бабулиных щах глядишь, и живот бы вылечил». Отсмеявшись, Лёша снова серьёзнеет. «Давай уедем. В самом деле. Уедем куда-то в тёплое, в новое, где никто нас не знает. У нас часть была как раз под Ростовом. Знаешь, какой климат приятный? С меня там будто скафандр сняли. Так задышалось легко. И представляешь, на ночь так вырубало, наверное, от воздуха другого. Ну и пахали мы в учебке знатно, конечно». Надя смотрит на него внимательно. «Есть ли смысл снова спрашивать, что же ты не остался? Нравилось же тебе? И то, что в части своей головой думать не надо. И распорядок, и простой понятный карьерный путь. Что же ты вернулся в проклятую дыру? Лёша, наверное, снова сострил бы, что это всё нужно было, чтоб её встретить. Но глаза у него больно грустные стали. Нет, тут что-то другое. Он тоже не может уехать. Тут старики. Тут свой дом, который однажды ему достанется. Тут мама живёт, пусть и с другим мужчиной и на другом конце города, но всё же. Давай эту зиму переживём, а там поглядим». Надя перебирается к нему на колени и кладёт голову на плечо. От него тепло пахнет дегтярным мылом. Отмывал от рук пролившийся бензин и овсяным печеньем, которое Надя днём приготовила. Решила сделать приятное. Лёша утыкается носом ей в макушку и вздыхает. «Как скажешь». И снова Надя представляет его атлантом, который дышит так ровно, но тяжело, потому что даже атланту не просто удерживать на себе целый мир. Надя просыпается от того, что он сидит сверху, как те бесы, которые нападают во время сонного паралича. Надя смотрит на его дёргающийся в полусне подбородок, смотрит, как он заламывает пальцы, будто пытается кому-то что-то объяснить, доказать, убедить кого-то. «Надо было остаться», — разбирает она в бормотании. «Говорила, не ходи, не ходи, чёрта не буди». «Лёша?» — Надя вытаскивает руку из-под его колена. Кило 80 в нём есть всё-таки. Больно придавил к матрасу. «Лёша, это сон. «Приди в себя!» Лёша сползает с неё и ложится на бок. Глаза пустые, мёртвые, не моргают даже. Надя гладит его спину, шепчет ему. «Это сон, это сон. Ты дома, ты никуда не уходишь». Спина его начинает дрожать. Надя слышит, как он всхлипывает. «Я должен их отнести туда. Отнести и сжечь, понимаешь?» Надя качает головой, хоть он и не видит ее в темноте. «Все равно никто не поверит. Будут искать маньяка какого-то. Будут бабку обвинять. Что угодно будут делать, только в зеркало не взглянут». Надя хочет понять, о чем он, но сквозь всхлипы получается услышать только обрывки фраз. Пусть горит ясным пламенем. Ни вашим, ни нашим. Пусть горит, горит. А я тут останусь. Буду сторожить, чтобы никакая тварь больше, никакая...» Надя смаргивает слезы и думает, что за ношу он взвалил. И рассказать не хочет, только плачет вот так ночами и корит за какой-то давний грех. Надя просит мысленно. «Богородица, помоги! Дай душевного здравия рабу твоему Алексею!» Гладит спину, шипит утешающе. И Лёша засыпает, наконец, как ребенок на ее руках. Тротуар так замело, что Наде приходится идти прямо по проезжей части. Видимость плохая, и машины ползут медленно, не машины, а черные жуки-рогачи. Но все равно Наде страшно, и в голову уже лезет. А может и правда отсидеться сегодня дома? Надя трясет головой, отгоняет. Это все лень, лень и трусость. Что тянуть, если и завтра будет метель? И может послезавтра тоже. Лучше съездить и забыть. Ей всегда тяжело давалось ожидание, когда лежит дело камнем на груди, давит. Особенно такое дело, как это. Вот уже и платформа. Надя карабкается по ступеням и оказывается в серо-хмурой толпе.